Наталья Евгеньевна, первый вопрос, который я хотела бы задать, это то, как вы пришли в эту профессию. Были ли какие-нибудь у вас педагоги или родительское благословение для того, чтобы прийти в эту сложную, достаточно учительскую профессию? И изначально родительского благословения у меня прийти в эту профессию не было. Родители изначально были против, и поэтому по согласованию родителей я сначала получила образование ветеринарного врача в нашем Ленинградском ветеринарном институте. Но после того, как вышла замуж, у меня родились дети, и в силу обстоятельств я не смогла уделять много времени работе ветеринарным врачом, пришлось искать работу рядом с домом, и первое, что мне нашлось, в училище мастера производственного обучения. Ну, поскольку еще с детства я мечтала быть учителем начальных классов, мне нравилась и работа учителя, работа с детьми, вот эти творческие какие-то моменты, и проверять тетради, и заполнять журнал, это было очень, мне казалось, просто верхом такого вот всех желаний, то где-то я подспудно хотела все-таки прийти к этому. Но потом я перевелась в школу. У меня в этой школе начали учиться дети. Я перевелась, опять же, поближе к детям. Дети даже смеялись, мы пойдем в институт, ты с нами в институт. Нет, институт закончили, я с ними туда не пошла. И работала воспитателем группы продленного дня. И тогда я поняла, что нужно все-таки получить образование, связанное с педагогикой. Я поступила в Герцена на факультет управления образованием и параллельно на переподготовку с получением второго высшего образования. Это методика начального образования. В один год у меня получилось 2 диплома я защищала. И на следующий год, по окончании, при получении диплома, меня директор пригласила, у нас тогда был другой директор, пригласила как раз на должность учителя начальных классов. В этой школе я отработала 8 лет, 2 выпуска у меня получилось полных по 4 года. Первый год я отработала, мне все нравилось, и второй выпуск я точно так же очень довольна, еще не разочаровалась в профессии нисколько. Поскольку вы работали по стандартной методике обучения вот эти 8 лет, когда же произошло и что послужило тем поводом, чтобы вы начали искать какие-то другие методы, внедрять их? И какие именно методы вы рассматривали, почему? Ну, поскольку считаю себя неугомонным человеком, постоянно ищущим чего-то лучшего для себя и для детей, и для окружающих, своих учеников, отработав 2,5 года в середине 3 класса, первого набора, я поняла, что математика, та, которая дается по программе начальной школы 21 века, меня совершенно не устраивает. Мне приходилось добавлять, усиливать, чтобы дети получили те знания, которые им нужны будут в средней школе в нашей гимназии. Что математика по начальной школе 21 века не дает того уровня, которого заслуживают дети и который требует средняя школа. В гимназии гораздо выше требования, а дети выходят сырыми по математике. Естественно, с математики началось, и я искала, что можно улучшить. Какие УМК действительно будут соответствовать тому уровню, который бы я хотела видеть у своих детей. В каждом, естественно, УМК, каждый учитель это знает, может быть, и родитель тоже, который ни одного ребенка выучил, знает подводные камни каждого УМК. И как бы к единому такому решению я не пришла. То есть к сожалению, нам запретили брать. Мне нравился учебник от одного МК по литературе, по русскому от другого. То есть, но нам было уже запрещено собирать вот разные из разных УМК учебники и преподавать по этим учебникам. То есть, если выбрана школа одной УМК, по нему должно все вестись по этим учебникам. А то, что вот это творчество, оно, конечно, чтобы дополнить программу, приходилось творить очень много. Это, конечно, считаю, нерациональное использование собственного времени. И вот случайно как раз где-то в интернете, в беседах, в каких-то форумах я натолкнулась просто на разговор 2 дам, читая их переписку, натолкнулась на такую ссылку о Жохове и заинтересовалась, что же это за методика. Ну и да, читая про нее, поняла, что математика, наверное, это то, что мне нужно по математике. К сожалению, информации там было по этой методике очень мало, и я стала искать людей, которые именно этим заинтересованы и знают больше выходить на связь с этими людьми. Ну и первым человеком, который и на меня вышел с удовольствием, была Елена Ефимова. Мы с ней переписывались, и она потом вместе с группой инициативных родителей пригласили Владимира Ивановича, состоялась с ним конференция. послушали от него, от первых уст, что представляет его методика, и я решила попробовать, что же это такое. То есть связалась с Владимиром Ивановичем, мы с ним по скайпу вели беседу, и он дал добро о том, чтобы я попробовала на новом классе, который будет набираться, его методику. Вот примерно так, как бы через несогласие с собой и с методиком я вышла на Владимира Ивановича. Я так поняла, это были обычные дети, обычной школы, никакого отбора не велось. Как администрация отнеслась к вашему вот этому порыву? Вся проблема в том, что у нас за вот эти 4 года последних сменился директор и завуч. Когда я начинала работать по методике Владимира Ивановича, я завуча, который у нас был, поставила в известность, рассказала, что это такое. Он дал добро, ну давайте попробуем, это интересно. Хуже не будет. Всегда можно соскочить обратно на программу и преподавать дальше. Тем более, если это повышенный уровень, на легкий уровень всегда можно легче перейти. Но потом случилась у нас замена директора и, соответственно, замена завуча, и, естественно, новые люди были насторожены. Ну, понятно, что человек новый боится всего, и он хотел, чтобы все было вот согласно, вот как прописано в уставе гимназии, все так должно было соответствовать. И особой поддержки, конечно, я не получила от руководства, которое, конечно, рассчитывала, и заинтересованность с их стороны, посмотреть, как это будет. Часто нас мучили проверками, дети, естественно, боялись, и мне неприятно, что чуть ли не каждую неделю приходил кто-то из администрации и смотрел, как у нас проводятся уроки. Не всегда они понимали, как это проводится, как это дети запоминают, почему я им не рассказываю, как традиционно заведено эту тему, а почему мы так перескакиваем, но тем не менее дети владеют информацией, считали, что это все ерунда. Но к концу 4-го года они признали, что это все хорошо, и это инновации. Ну вот, все-таки сопротивление от администрации существовало. Я знаю, что школы некоторые, наоборот, поддерживались администрацией. Им там легче было все гораздо, чем мне. То есть вы пробили эту методику и своей личностью... Не мытьем, так гаданьем. Да, да. Не то, ну, как из-под полы. Тайно из-под полы мы все равно как бы внедряли эти методы, которые Владимир Иванович показывал, наставлял, рассказывал. Какие-то материалы, его тренажеры мы, естественно, использовали не так явно, не так открыто, как хотелось бы, чтобы это было спокойно. Но, тем не менее, я считаю, что ну, вот, добились да, результатов, мы довели детей. Можно попросить несколько примеров методики, чем она отличается для вот, зрителей, непонятно, чем отличается эта методика от стандартной системы обучения. Стоит ли ее рассматривать для своих детей в качестве превалирующей для дальнейшего обучения? Ну, сразу скажу, что методика – это не система образования, не учебно-методический комплекс, это просто методика, то есть это набор действий. И сам Владимир Иванович, и кто меня там услышит и слушает, скажут, да, это мы тоже применяем. Действительно, и сам Владимир Иванович говорит, что я ничего нового не изобрел, я никакого велосипеда не изобретал. Я собрал, я разговаривал с учителями, я собрал все, что лучшее есть, собрал воедино, чтобы вам же, учителям, было легче работать. И наиболее, может быть, ярким таким мне примером, кажется, вот у него есть же, помимо математики, есть уроки литературы, очень такие глубокие и объемные, вроде бы для такого маленького возраста, они заставляют детей думать объемно, не поверхностно, читая, смотря на героев, а именно вдумываясь, перенося этого героя в жизнь свою и оценивать, а как бы я поступил. И всем известная сказка о рыбаке и рыбке, которую дети проходят в первом, во втором классе. Мы проходили ее в первом классе очень долго, подробно, почти целую четверть. Мы ее изучали, читали. Можно сказать, мы на ней учились читать. Благодаря там особым способам Владимира Ивановича, это и побуквенное чтение, которое раньше было, скажем так, в 40-х, 50-х годах, ушли мы от звукового чтения обратно к буквенным. И обычно как дается в учебниках, в тех, тех методичках КУМК, которые есть. Положительный герой – это старик, золотая рыбка, а отрицательный герой – это старуха. И тут на семинарах с Владимиром Ивановичем, каждую неделю он проводил семинары с нами, он говорит, Ну, во-первых, давайте определимся, сколько героев действующих. Оказалось, что всегда мы забывали еще об одном герое, которое — это море. Его эмоции, его, это же тоже характер, потемнело, стало хмурым, это тоже эмоции. То есть вот здесь мы дети, что не только люди могут быть героями, но еще и окружающие. Природа тоже несет на себе какую-то нагрузку, к ней тоже нужно приглядываться, смотреть и замечать, учить вот это замечать. Рассматривая подробно характер старика, дети пришли к выводу, что он, ну, не положительный герой. Положительный герой должен обладать силой характера, мужеством, какими-то там поступками. А поступков-то никаких нету. Слабовольный, слабохарактерный оказался старик. То есть и сказать, что он положительный герой, мы уже не можем. Но и сказать, что плохой он тоже герой, не можем. То есть здесь уже дети сами стоят, и каждый для себя выбирает, что для него хорошо и что для него плохо. Потом... Допустим, басня, тоже всем известна, детям «Стрекоза и муравей». И разбирая эту басню, мы пришли к выводу, что муравей-то поступил плохо, и не настолько он положительный герой. Что если перенести это на людей, и ты сидишь дома в тепле, а к тебе постучал в дверь замерзший человек, а ты ему говоришь «иди попляши», даже если ты знал, ты его не пустишь. Да даже если, что ты поступишь хорошо или плохо с человеком. И тут дети понимают, что так поступить с человеком плохо. А басня – это и есть иносказательные образы, характеры людей. А бабочка – это те актрисы, которые веселят. То есть должен же быть человек, который не только зарабатывает, но и о нашем духовном думает. И он украшает. То есть то, что украшает этот мир собой. И бабочка – именно этот образ, который украшает собой мир. Да, ей некогда было строить дом, потому что она украшала мир, который тоже без красоты не может существовать. И почему же она за этот труд не может получить какую-то ответную благодарность? И здесь уже становится жертвой у нас бабочка, и нам ее жалко. То есть вот такой вот нестандартный подход к любому как бы произведению изученному очень даже... Ну, для меня был нетипичный. То есть и во многих методичках, которых я читала, такого нет. То есть да, в интернете можно найти вот разбор этих произведений, можно там такое натолкнуться. И я бы сказала, что это вот разбор произведения на уровне где-то так класса 8-9. Но дети это с удовольствием понимают, им нравится, у них горят глазки, им интересно, что действительно мы ищем эту тайную подоплеку, что же там автор зашифровал, где это, докопаться до истины. Им действительно это нравится. То есть ну, было интересно обсуждать с ними, они с удовольствием высказываются, приводят примеры, то есть строился. А потом в результате у нас неплохие получались даже сочинения собственных мыслей, высказывания. То есть я, может быть, как бы хорошо повлияла в литературу. А по математике особенностями, то, что вот это цикличность. И мы привыкли, что у нас в традиционной программе это линейность. Есть тема, мы ее прошли, благополучно забыли. Ну, может, в конце года у нас урок повторения, мы повторим. Здесь же постоянно каждый урок построен так, что это повторение старого, наслоение нового. Повторение старого, наслоение нового. И так это может идти 40 кругами, и это не стоят они на месте. Чуть-чуть каждый раз добавляется все больше, больше, больше, но и не забывается никогда старое. Плюс еще очень мне понравилось это концентрация внимания перед уроками, и вообще просто концентрация или зарядка на целый день. То есть дается ребенку какой-то вот научно-познавательный отрывок из научно-познавательного фильма или какая-то там загадка научная, над которой нам там нужно подумать. Не всегда она связана с темой урока, которая будет, но тем не менее у него мозг уже заработал, он проснулся, тело его работает, а мозг еще пришел, он спит, он не готов к труду. Но получая вот такую какую-то проблему, он включается, свой мозг уже включает и начинает работать более активно. Ну и если в конце урока или дня можно там показать либо фильм, где этот будет разгадка, или до конца поставить, либо на следующий день с продолжением. У нас, то есть, было так заведено целый... Какой-то фильм мы по минуткам, по 3-5 минуток смотрели каждый день в начале, то есть дети прибегали заранее, чтобы посмотреть, потому что перед уроком начинался этот фильм, они садились, смотрели с удовольствием, потом уже переходили к уроку, то есть они старались прийти в школу, чтобы узнать, чем же это все закончилось, что же там дальше будет. И это не всегда были научные фильмы, то есть это по рекомендации были мы, Владимир Иванович, смотрели и старые фильмы 50-х годов по типу «Вити Малея в школе и дома», и там различные школьные старые фильмы, которые там про советскую школу, а заодно мы разбирали историю, почему так, а почему девочки отдельно от мальчиков учились. То есть там столько вопросов, ну, которые у них зажигались в глазах, которые потом получали ответы. Поэтому здесь манипулирование вот сознанием вот таким вот и интересом, все-таки, ну, наверное, тоже есть плюс, нестандартный подход. Скажем так, ну, нестандартно просто. Скажите, пожалуйста, методические материалы, которые вы получали как учитель, были ли какие-то у вас несогласия какое-то с тем, что вы получали, и как вы с этим справлялись? В начале каждого года учебного в августе Владимир Иванович рассылает диски или через его помощник привозит, нам раздает. У нас на тот момент было только 4 класса в Санкт-Петербурге открыто, потом открывались еще дополнительные. На этом диске содержатся все методические материалы. Это печатные материалы, которые нужно распечатывать, и вот эти фильмы, которые он рекомендует посмотреть, разобрать, к ним какие-то вопросы. По литературе тексты, которые нужно прочитать обязательно с детьми, разобрать. Но мы выносили их на внеклассное чтение, потому что с учебником работали на уроке, плюс внеклассное чтение, которое очень дети любили, эти уроки нестандартные, мы выносили и разбирали тексты, которые предложены. Единственное, там всего много интересно, но для меня было сложностью именно, может, у других учителей было поставлено по-другому, подготовить эти материалы на целую неделю. То есть, учитывая, что в классе 30 человек, 30 комплектов, это по 3 листа, допустим, русского языка, по 2 листа по литературе, по математике должно быть, там работа на уроке, домашняя работа, какие-то задания, проверочные тесты, тренажеры. И все это вот распечатать иногда, уходило где-то по 10-12 листов на одного человека в день. И на 5 дней это 60 листов распечатать, разложить по комплектам и собрать, это у меня уходил весь день субботний. И это мне, конечно, очень тяжело было. Поэтому если бы это можно было бы делать в каком-то брошюрованном виде, возможно, чтобы готова была брошюра, или родители, чтобы помогали в этом напечатании материалов, это было бы гораздо лучше и проще. Это было бы удобнее даже для детей и для родителей, потому что все вот эти листики, многие дети просто, маленькие из-за возраста, они просто не доносили. Положил, забыл, не положил в папку, там, убежал, куда-то бросил, там кто-то затоптал, выбросил. И поэтому надо, чтобы собраны все-таки материалы были воедино. Хотя, конечно, цель Владимира Ивановича была, наверное, в том, что не получилось на этом листике, дайте мне другой листик, я начну с нового листа, и мне все будет хорошо в жизни. Таких проблем не было у нас, сильных разочарований, что вот у меня не получилось, и я не буду больше ничего, потому что здесь грязно, никогда не было. То есть можно было дать один листик распечатать, или 30 листов, гораздо разница есть. Поэтому я считаю, что должно быть все-таки на печатном носителе уже готовым детям поступать. Это, наверное, связано с тем, что система новая, и методика еще не опробована везде, поэтому вы, как пионер, делали все сами вначале. Скажите, пожалуйста, родители как отнеслись к тому, что, по сути дела, это был экспериментальный класс, и они не знали никакого, какой будет выход из этого класса, что они освоят, их дети, какие предметы будут превалирующие, не превалирующие. То есть это есть какая-то направленность в обучении, или это все-таки все предметы изучаются равновесно? Предметы здесь изучаются все равновесно, причем довольно-таки глубоко и, скажем, по-взрослому. Никакого заискивания, заигрывания с детьми нету. Родители приняли, конечно, естественно, по-разному, потому что, как вы уже и сказали, это обычные дети, которые проживали в этом микрорайоне, просто поступили в эту школу. Им, можно сказать, я их поставила перед фактом, что мы будем пробовать учиться с применением методики Жохова. Об этой методике можно почитать в интернете. В моем классе училась как раз дочь Елены Ефимовой, она тоже выступила, рассказала об этой методике. Вроде сначала родителей сильно это не напугало, а заинтересовало их. Часть родителей не понравилось, что это, почему это экспериментальный класс. Всегда найдутся, нам ничего не нужно, давайте все по-старому. Потом, когда во время учебы там поменялось, разделились родители на 3 группы резко негативно. Им непонятно было, почему мы так быстро, такими шагами семимильными двигаемся. Им казалось, что их дети ничего не усваивают, ничего не поймут, никогда ничему не научатся. Хотя это совершенно было не так. Дети их были на достаточно хорошем уровне обучения. И они решили перевести своих детей в другой класс. На их место пришли другие дети из другой школы, которые добивались именно попасть в этот, узнали от родителей, что существует, ну, в нашем классе, вот мы по такой методике работаем, и добивались, чтобы их перевели в этот класс. То есть примерно 4 человека ушло, 4 человека к нам пришло из других школ. И смелые как бы родители, они... Ну, понаблюдаем, но видят, что плохих результатов нет, они как бы расслабились, уже поверили спокойно. Первый класс, конечно, было тяжело, но тут вплоть до того, что организация, эти листики, не листики, домашние, не домашние, понять не можем, что делать и как это делать. Второй класс, они уже как бы расслабились, спокойно уже доверили. И стало понятно, что зла детям я не желаю и сама заинтересована тоже в высоком результате. Вторая часть родителей, это которые в авангарде, всегда впереди везде, помочь. Зона песчаной карьеры. Я, да? Кирпичный завод. Я всегда готова были помочь, поддержать и убедить других родителей, что ничего страшного нет. Это, конечно, была опора и силой, которая помогала, когда вот у нас с администрацией были несогласия, они помогали, выстраивали отношения, то есть защищали там и какие-то благодарности писали, что все не так плохо, мы все довольны, то есть все у нас хорошо. Не надо нас трогать, мы прекрасно учимся, мы все усваиваем, на все устраивает, нас жалоб к вам, как руководителю, да, нету, то есть дайте нам учиться. Это, конечно, их тоже большая заслуга, то, что они защищали как бы мой тыл и везде, то есть вперед иногда спешили, если надо что-то рассказать. Вот, ну, поэтому, как и во всех классах, я думаю, что в любой школе, в любом классе, в первом, всегда кто-то согласен с учителем, кто-то не согласен, кто-то резко против. Поэтому тут, ну, обычно я на собраниях первых встаю и говорю, так, менеджеры есть, руки поднимите, хорошо. Инженеры есть, прекрасно. Говорю, строители, великолепно. Говорю, врачи, чудесно. Говорю, ничего не понимаю в вашей работе и советовать вам ничего не собираюсь. Согласна совершенно. Скажите, пожалуйста, в предварительной беседе мы с вами обсуждали вот такой очень важный, с моей точки зрения, предмет, как каллиграфия, которое введено в эту методику. Сейчас очень много в интернете есть сведений о том, что каллиграфия развивает не только руку, но и мозг. Как вы считаете, вот с этой точки зрения, ваши дети, они как-то отличаются от детей, обучающихся по стандартной методике уже в средней школе? Вы уже сделали свой первый выпуск. Есть ли какие-то от учителей средней школы комментарии, наверное? Так, ну, скажу так, что первый выпуск по методике Жохова, вот он вот-вот-вот состоялся в мае только. Да, поэтому тот у меня класс отучился по стандартной, поэтому я просто сравнивать еще не знаю, не могу сравнить, какие будут. Ну, и на тех детей тоже не жалуются. Те тоже стараются и ведут себя. То, что касается каллиграфии, действительно, там и... Но есть существенное отличие. Если, как мы привыкли, в первом классе все дети должны научиться писать красиво. Хочешь, не хочешь, но должен писать красиво. Владимир Иванович уходит от этого, говорит, нет. В первом классе он не может физически писать красиво, потому что у него еще рука и мозг не могут совладать вместе. И поэтому мы не будем идти против природы, мы будем идти за природой. И первым, что он дает в руки, это карандаш. Причем карандаш это механический, самым тонким мягким стержнем 0,5. И по мягкости, то есть там Б или 2Б. И он, естественно, этот карандаш у него ломается. Он, ребенок понимает, что сильно давить нельзя. Вырабатывается нажим. А в это время, пока как раз скорость письма невысокая, мы можем поставить каждому легко ребенку руку правильно. Ну, и либо там с какими-то вспомогательными средствами. Помочь ему правильно держать эту будущую ручку. Потом второе, то, что он уходит от... поэтапного элементов написания букв. Он говорит, ребенок все равно в этом возрасте не видит элементов букв. Он не может еще разделить букву на элементы. Он видит целиком образ. Так и давайте ему образ сразу. Пусть он рисует это. Как вот он ему дает, давай нарисуем цветочек. И он рисует этот цветочек, как он его видит. Точно так же и букву. То есть дети рисовали эту букву, не писали, а учились рисовать. Ну, опять же, из лучших, скажем так, у МК у него было взято то, что прописи сначала с широкой линейки, а потом мы все уже уходим на линеечку, самую узкую, которая должна быть в тетрадочке. Постепенность вот этого, пишем широко. Потом, это вот великолепная его, там, может быть, находка и для меня была, именно от него получить, и тоже же говорю, может, и другие учителя, это использование маркерных досок, индивидуальных у каждого. То есть перед тем, как писать эту букву несчастную, он на этой маркерной доске мог написать ее сколько угодно раз, тут же стереть не получилось, по образцу еще раз, если он считал ребенок, что он готов это перенести на лист бумаги, тогда он ее переносил уже на лист бумаги и прописывал на листе бумаги. И весь первый класс они пишут карандашом. Ну, но кого хорошо уже получается, тот разрешает, торжественно получает эту ручку, разрешение писать на листе уже ручкой. Но могу сказать, что и до четвертого класса они с удовольствием пишут карандашом и в ответственных каких-то работах очень настаивают, чтобы написать карандашом, потому что понимают, карандаш, он легко стирается. И никаких помарок. То есть эту чистоту-то они тоже любят, чтобы было чисто в тетрадке. Им тоже это нравится. И они с удовольствием это все приводят в порядок. Потом, значит, работа с калькой. Ну, тоже ничего, никакого велосипеда здесь не изобретено. То есть ребенок накладывает калечку и по калечке обводит. Сначала карандашом. В четвертом классе мы перешли, ну, уже дополнительно мы все писали ручкой, но дополнительно мы взяли себе урок каллиграфии, сделали и писали пером. Но перо, естественно, не макалка, поскольку здесь условий нет у нас для макалки, значит, у нас весь класс был в чернилах. Обычная перьевая ручка, которая с картриджами, либо которая заправляется. Дети вот писали на уроках чистописания. У нас была каллиграфия. То есть они вот именно выписывали, вот тут они уже в четвертом классе могут разделить на эти элементы, прописать каждый элемент отдельно, соединить и получить букву красавицу. То есть им это тоже очень нравилось. И потом даже они просили, а давайте мы введем, то есть там какие-то словарные диктанты, мы будем писать в стиле каллиграфии красиво, и вы нам будете ставить 2 оценки. Я говорю, да, пожалуйста, будем ставить 2 оценки. То есть это им тоже вот... Они, когда до них дошло это осознание, что вот она, как это легко буква пишется, она сама у них стала легко получаться, когда знаешь, как это построить. А вот это не противиться природе. То есть у Владимира Ивановича это главное, что не противиться природе. С этим я тоже была внутренне согласна, поэтому я вот здесь легко как бы поддержала, потому что видела все эти мучения. Да вот ты что, не видишь палочку, да, как обычные родители наседают, тут же крючок, да без разницы ребенку, крючок там, не крючок. Палочка, кружочек, ему он видит только целиком букву. Поэтому вот его методика научению письму мне вот тоже была интересна и близка. Скажите, пожалуйста, как широко эта методика применяется в школах Петербурга, Москвы, вот по России, где можно найти такие школы для родителей заинтересованных? Но в основном родина, скажем так, даже не родина, гнездо, да, скажем, там, где много этих методик, это город Копейск. Да, там вот Владимир Иванович, вот там личное кураторство этих школ, этих классов, эти классы называются УНИК, там их целая школа, и уже там, по-моему, лет 15 они занимаются по методике Жохова. В нашем городе, в Санкт-Петербурге, только вот 4 года. А до конца с Владимиром Ивановичем дошло только, по-моему, только одна школа, насколько мне известно. И причем это частная школа оказалась. Государственные школы по разным причинам как бы закончили раньше. Мы закончили в 3-м классе общение с Владимиром Ивановичем. Другая, просто 41-я у нас, тоже закончила. Что-то у них там не сложилось. Ну, в общем, по разным причинам они заканчивались. У нас как-то в Санкт-Петербурге не особо приветствуют, но сам Владимир Иванович говорит, что с Санкт-Петербургом у меня сложные отношения. В силу того, что у нас, наверное, консервативное все-таки больше образование, тяжело раскачать на новое, на нашу систему образования в Санкт-Петербурге. В Москве немножко поживее. Там есть возможность, вероятно, может быть, больше этих открытий частных школ. То ли он там поближе к ним сидит в Москве, с ним легче договориться, потому что у него первым условием было ни в коем случае не в частные школы, только в государственные, но, видно, там все-таки его убедили. Там есть такие директора-сподвижники, которые могут отстоять вот этот эксперимент, то есть поддержать учителей, поэтому, наверное, там классов побольше. Знаю, что открываются и в наших южных регионах, и в Крыму, и в Сочи есть. Открываются школы. То есть, ну, в принципе, так, если задастся целью посмотреть в интернете, то есть карта этих классов довольно-таки обширна от Дальнего Востока и до Калининграда, наверное, можно найти почти в каждом городе, где открывают хоть один класс, но есть и работает. Еще один вопрос. Насколько сложно, по вашему мнению, освоить эту методику людям, которые не имеют педагогического образования? Сейчас очень много людей, которые уезжают на поселение и там организуют обучение своих детей, люди тоже с высшим образованием могут. Возможно ли такая методика, можно ли ее внедрить вот в таких вот условиях? Во всем время идет методическая поддержка Владимира Ивановича. То есть раз в неделю он организует вебинары по скайпу, где он подробно рассказывает о каждом уроке, как его вести. А то, что касается поселений, я думаю, там трудностей не будет. Там любой добрый, заинтересованный человек может вести эти уроки в силу того, что там классы наполняемся, как правило, небольшие. Ну, сколько? 5-7 человек. Ну, 15 человек, да, которые, ну, чтобы это были одного возраста, это трудно поверить. Поэтому здесь все как бы просто. Тут практически индивидуальное обучение. Другой разговор, что в больших классах, наверное, человеку без опыта будет трудно. У нас девочка была такая, которая, ну, с нулевым опытом или только вот, или вообще без опыта открыли, взяли ее вот этот класс. Ей, конечно, было трудно в силу того, что, ну, есть какие-то нюансы, которые благодаря педагогическому опыту, подаче материала все равно Владимир Иванович Владимиром Ивановичем, но вот каким-то подачей материала, отработкой каких-то навыков, все-таки человек с педагогическими знаниями лучше владеет и может донести до, вот, до большего класса. Поэтому, наверное, все-таки я бы посоветовала, что кто, если захочет с этой методикой работать, то есть там должен быть свой обязательно педагогический опыт, чтобы не было таких розовых очков, да, вот это чудо, все панацея и все остальное. То есть как Владимир Иванович учит на все, вот, на произведение художественное смотреть со всех сторон, так и на методику его тоже смотреть со всех сторон. То есть это, там есть свои плюсы, есть свои минусы, вы можете соглашаться, можете не соглашаться. То есть, но вот плюс свой опыт, плюс свое вот видение, ну, и вера в его как бы, ну, методику, то, что как и центральный стержень, то, конечно, результаты будут хорошие. Если только, ну, это мое мнение, если полагаться только на методику, можно... вообще не добиться никакого результата в силу того, что методика не может предсказать характер, контингент людей, да, родителей. Ко мне будет много подводных. И это надо, конечно, уметь обходить и вовремя как бы обойти и обратно встать на то русло. Но это здесь нужно какое-то мастерство все равно нужно, чтобы справляться с этим совсем. По поводу педагогического сообщества хотела спросить. Как относились к вам, как к пионеру, ваши коллеги? И вообще, в смысле нашей страны, есть ли какие-то у нас структуры педагогические, которые отслеживают вот эти методики, которые их продвигают, которые делают вот что-то, изучают? Да, вот есть ли какие-то исследования в этой области в Российской Федерации? Ну, у нас есть Институт Центра развития образования «Пестелоце». Там вот они поддерживают эту методику и другие, не только это, у них разные методики, которые они курируют, продвигают, как бы смотрят, наблюдают, помогают. А, то есть можно с ним за какой-то поддержкой обратиться. То, что касается как бы внутри нашего вот учительского сообщества по России, да, ну вот эта группа для общения учителей, которая была создана, мы там, ну, друг другу советы давали, дельные советы, как это лучше провести, потому что Владимир Иванович же дает только направление, а уж как, каким путем мы туда пойдем в это направление, и как дойти цели, мы, конечно, друг друга спрашивали, беседовали, какого-то какие-то были интересные находки, мы всегда делились. То, что касается сообщества нашей вот гимназии, то здесь, конечно, опытные педагоги, им было меня жалко, с тем, что как бы, да, взяла себе головную боль, теперь тебя тут все мучают, проверяют, зачем это тебе нужно было. Те, кто мои ровесники, учителя, ну, говорили, давай, вперед, дерзай. А те, кто помоложе, ух ты, здорово, интересно-то, как, чем это все закончится. Ну, у каждого было разное, но такого вот как бы... Но у нас вообще в начальной школе, вот в нашей начальной школе очень прекрасный коллектив. То есть мы где вот все друг за друга, все друг другу поможем и поддержим, один за всех и все за одного. Поэтому в разных школах по-разному, но у нас вот сложилось так, что здесь было у нас взаимоподдержка, взаимовыручка везде, и никто не вставлял, естественно, палки в колеса и специально каких-то гадостей никогда не творил. То есть, поэтому, может быть, если бы не мои коллеги, может быть, я этого противостояния бы и не выдержала. То есть, и предупреждали о внеплановых проверках, и подсказывали, как лучше провести традиционный урок, чтобы не было меньше претензий. А потом говорят, а потом опять переходи на своего Жохова. Так что это благодаря вот такой вот поддержке, взаимовыручке, наверное, выстояли. Следующий ваш класс вы будете по какой методике вести? Ну, наверное, все-таки конкретно по Жохову нет, но с применением его методов. То, что мне, отработав здесь по его методике, я выбрала для себя то, что мне совсем близко, то, что мне понятно, что я принимаю, что мне нравится, и буду внедрять свою как бы практику. То есть Владимир Иванович как бы вот такой учитель и наставник. То есть еще одно образование получила я благодаря ему. Ну вот все-таки человек мыслящий, я все-таки думаю, что вот такого полного по методике Жохова нет. То есть я не совсем согласна с его было способами, то, что мне не нравилось его. Ну, не учитано то, что у нас есть время ограничено, мы не можем, не имеем права в государственных школах задерживать детей на переменах, дальше продлевать им уроки, а у него это не запрограммировано. То есть на больших классах я тоже не согласна, что эта методика идет, а у нас, к сожалению, в нашем районе все классы переполнены, и поэтому здесь все-таки тяжело, тут надо как-то вот модернизировать, как-то совмещать симбиоз какой-то. Спасибо ему, конечно, что вот за эти методы, направления данные, мне вот понравилось, я, наверное, многое возьму в свою жизнь, но вот пока полностью нет. Может быть, какую-нибудь другую методику попробуете? Ну, пока вот конкретно над методиками я не смотрела, но то, что вот листая еще, да, опять же, смотря, что же есть еще такой альтернативы математике Жохова, да, вот почему-то все вот у меня через математику проходит, как тест, да, лакмусовая бумажка, если математика ничего, я натолкнулась на учебник тоже случайно, не знаю как, на Гейдмана, учебник гейдмановский. Вот мы вот тоже использовали многие его. Мне нравится его тоже способ подачи математики, способ построения урока, то, что интересно. Вот именно материал подается не обычно, как во всех других учебниках. То есть и детям было интересно. То есть если кого-то заинтересует, может полистать эти учебники Гейдмана. Они совершенно другие. И очень даже дети, которыми мы занимались, им они очень нравились. Или дополнительно с которыми детьми приходилось заниматься. Вот мы догоняли очень хорошо, пропущенные на них догоняли, и вперед даже убегали на этих учебниках. Поэтому вот то, что... Ну, все равно приходится я вот с тем, что с какой программой есть, полностью не согласна. Может быть, меня осудят более опытные педагоги, что неправильно так делать, но все-таки я в своей жизни пытаюсь в своей практике комбинировать, брать лучшее, то, что есть с разных методик, и давать это детям, потому что все-таки хочу, чтобы образование у них было достойное, чтобы было меньше, как можно было меньше трудностей потом, чтобы они были уверены в своих знаниях в средней школе. Наталья Евгеньевна, большое вам спасибо за это очень потрясающе, мне очень понравилось с вами беседовать. Мне кажется, что дети вас очень любили и будут еще прибегать к вам до самого выпуска. Спасибо за это интервью. Исчерпывающую информацию вы дали. Надеюсь, что нашим зрителям эта информация будет очень полезна.